Когда я проснулся, то обнаружил себя в своем доме. На полу дремал Нацу, прислонившись спиной к моей кровати. Он выглядел утомленным и во сне хмурился, будто ему снилось что-то неприятное. Надеюсь, это было не из-за меня, хотя, кого я обманывал. Он так переживал, когда кошмары накрыли меня с головой. На секунду мне стало любопытно, где я вообще оказался и откуда Нацу нес меня сюда. Каким же слабаком я предстал перед ним, раз не смог совладать с собственным сознанием. Ну и как я мог защитить Нацу? Да, я был сильнее его сейчас физически, так как у меня в руках находился могущественный артефакт господина Зерефа, а за спиной – тренировки с Кейкой и остальными демонами, плюс сознание взрослого человека, но, нет, я не хотел дальше развивать мысль, ведь боялся, что совсем потеряю веру в себя и точно подведу и Нацу, и господина. Я тряхнул головой и, чтобы отвлечься и немного успокоиться, стал осматривать юного Этериаса дальше. В глаза тут же бросились раны на плечах, похоже, это осталось после моих когтей. Черт, я завозился, пытаясь встать, и в тот же момент Нацу нахмурился и проснулся. Он резко развернулся, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. Я против воли покраснел, вспоминая вчерашний день. «Прости за это», слова сами вырвались из горла, и я опустил взгляд. Нацу некоторое время смотрел на меня, а затем забрался на кровать и сжал мою руку своей. От этого действия я вдруг залился краской еще сильнее. Я не барышня, чтобы меня так успокаивать, но и вырывать руку не хотелось. Она была слишком теплой. «Тебе ни за что извиняться», сказал Нацу непривычно серьезно. «Тебе станет легче, если ты выговоришься. Можешь не беспокоиться, дальше этой комнаты ничего не уйдет». Я посмотрел в честные, обеспокоенные глаза того, кого должен защищать. Тихо выдохнув, я подумал, что, возможно, в его словах есть смысл. Наверное, мне стало бы легче, если бы я разделил страхи с кем-то, и лучшим кандидатом на это всегда будет Нацу. Я доверял ему так же, как господину Зерефу и другим Этериасам, неосознанно, но всем сердцем. А потому я, нервно сжав руки в кулаки, повернулся к нему спиной и приподнял майку. Расширившимся от шока глазам парня предстало клеймо в виде спящей змеи. «Это знак лаборатории», — тихо сказал я, скрывая его снова и разворачиваясь лицом к нему. «Я пробыл там почти полгода. Нас держали в стеклянной клетке, и каждый день был похож на ад. Мы старались выжить, а потому устраняли конкурентов. Я не святой, за мной тоже тянется этот грех. Сон был непозволительной роскошью, как и еда. Над нами постоянно проводили опыты. Было так больно. Но в конце нас всех ждало нечто, куда более ужасное. Нас собирались продать, как оружие. Использовать в войнах, заставлять убивать. Кошмары лаборатории все еще преследуют меня. Я просто не могу забыть весь тот ужас, что там испытал. Даже сейчас, в гильдии, я перестаю чувствовать себя в безопасности. Мне страшно. Я закончил свою историю едва слышно. Нацу все это время не перебивал, только смотрел немигающим взглядом. Затем комнату накрыла тишина. Я смотрел на свои руки, понимая, что теперь, наверное, стану ему противен. В лаборатории были не только опыты, но и физическое насилие. Я не рассказал об этом, но, кажется, он и сам догадался. Это было ужасно. Я надеялся, что однажды смогу забыть весь тот кошмар, но он все еще преследовал меня. Призрак профессора все еще стоит за моей спиной. «Бел, и ты 2 года боролся с этими страхами в одиночку?» — тихо спросил Нацу неясным мне тоном. Я лишь кивнул и поднял на него взгляд, но парень в тот же миг притянул меня к себе, заключая в объятия. «Придурок, не нужно было так страдать, ведь вокруг тебя столько друзей. Мы все готовы помочь тебе, подставить плечо или защитить. Мы не умеем читать мысли, потому не догадывались, как тебе было тяжело. Но в следующий раз, когда тебе станет страшно или одиноко, ты только скажи, а иначе мы не поймем. Мы будем рядом. Я буду рядом. Обещаю. Гильдия Хвост Фей. Мог ли я доверять им всем? Люди все еще немного пугали меня, но, оглядываясь на прошедшие 2 года, я мог сказать, что сагильдийцы были ко мне лишь добры. Они пытались расшевелить меня, показать, что рядом с ними я в безопасности, но я упорно закрывался от них. Правильно ли это было? Чего я мог добиться, если собирался оставаться лишь демоном? Как я мог быть рядом с Нацу, если хотел продолжать так себя вести? Не все люди были такими, как профессор. Может быть, стоило попробовать поверить юному Этириасу. Я прикрыл глаза, размышляя и позволяя себе хотя бы на несколько мгновений понежиться в объятиях парня. Его слова заставили мое ноющее сердце немного успокоиться. Да, мне хотелось верить ему. Хотелось. Кошмар немного ослабил хватку, но остался за спиной. Вот так сразу я от него не смог бы избавиться, но со временем, быть может, мне удастся преодолеть его. Ужасы лаборатории отступят под натиском дружелюбия хвостатых фей и под натиском любви моей демонической семьи, которая облепила все темные углы в окрестностях моего дома. Прошло несколько недель с тех пор, как Нацу узнал часть моей истории. Теперь он нередко звал меня с собой на задания, а я не отказывался. Рядом с ним было спокойно и легко, будто за каменной стеной. Хотя на самих заданиях именно я прикрывал его, когда парень не успевал заметить вражескую атаку. Я решил, что буду защищать его от врагов и смерти, а он меня, от кошмаров лаборатории. На такой компромисс я пошел с самим собой. Пару раз я даже приглашал его на задание высшей сложности, на что парень так бурно радовался, что я даже удивился. В походах мы обычно болтали обо всем, старательно избегая темы лаборатории. Как Нацу и обещал, разговор не покинул стены той комнаты, даже Хэппи ничего не узнал, и я был этому рад. Кроме того, душу грело обещание Нацу, хотя изначально это я должен был защищать его. В Тартаре мне устроили форменный допрос. Март Гир, который знал лишь то, что я некоторое время был в стеклянной колбе, которая скорее всего убила бы меня, лично потребовал от меня все рассказать. Кика недовольно хмурилась, злясь на меня за то, что я даже ей ничего не рассказал. Кису бормотал себе под нос, что обязательно убьет всех, кто причинял мне боль. Шакал, сложив руки на груди, прожигал меня взглядом, злясь по той же причине, что и Кика. Остальные же просто ждали, когда я начну рассказ. И я сделал это, пусть мне и было больно вспоминать. Я не утаил ничего, и к концу повествования комнату накрыла звенящая тишина. Первой отреагировала Кика, она вскочила и закричала, что уничтожит мой прошлый мир, не оставив там ни одного человека. Сейра в тот же миг стала предлагать идеи для этого, и уже спустя миг подключились остальные. Не утихомирило их даже то, что переместиться в мой родной мир очень сложно. Я смог остановить их лишь тем, что там осталась моя биологическая семья. Смерти родителей и старшей сестры я не хотел. Этириасы обещали подумать над тем, как им разобраться с моим миром, а затем окружили такой опекой, что я взвыл. Почему самые страшные демоны этого мира стали оберегать меня, словно хрустальную вазу? Хотя нельзя не признать, что от этого мне становилось легче. Через пару дней Кика застала меня в комнате за чтением, правда, я уже час не переворачивал страницу. «Ты считаешь, что лабораторию не победить?» — сказала она мягко. «Но ты не прав, ты силен, ведь уже не являешься человеком, ты демон». Этириас, демонесса коснулась моего лба и взглянула в глаза. «Вся твоя слабость здесь, ты сам не веришь в себя, хотя должен». Эти слова надолго застряли у меня в голове, ведь мне самому не нравилось каждый раз так переживать из-за воспоминаний. Я попал в совершенно другой мир, где не было лаборатории, не было профессора, не было никого, кто мог издеваться надо мной или причинять боль, наслаждаясь этим. Да и клеймо можно было переделать в другую татуировку, в которой никто не узнает знака того страшного места, хотя и узнавать-то его кроме меня и некому. Нужно было двигаться дальше, пусть маленькими шажками, но идти вперед. Прошлое в прошлом, вместе с именем, нужно было оставить и страхи в том мире, а потому я собирался полностью измениться. Спасибо тебе, Кика, что направила меня по правильному пути. Сагильдийцы из хвоста феи заметили перемену во мне в лучшую сторону и облегченно выдохнули. После разговора в Тартаре я почувствовал, будто у меня камень с души свалился. Я даже смог улыбаться среди людей, и многие теперь без опаски подходили ко мне. Еще недавно я мог так ответить на даже самую безобидную шутку, что бедняги икали от страха до вечера. Мне было стыдно за это, но когда я решал извиниться, все просто отмахивались с улыбкой. Каждого здесь иногда накрывало прошлое, и тогда случалось и не такое. Эльза на радостях от того, что я пришел в норму, впечатала меня в свою стальную грудь. Я даже крякнуть не успел, как сполз на пол, держась за голову, а в гильдии раздался дружный облегченный смех. Даже мне не удалось сдержать улыбку, и наконец она перестала отдавать фальшью или походить на оскал. Постепенно жизнь вошла в привычную колею, и хотя меня до сих пор тревожили кошмары, Они стали являться реже, гораздо реже с того самого разговора с Нацу. Я, как обычно, дремал на потолочной балке, когда почувствовал запах Нацу. Насколько я помнил, он отправился по чьей-то наводке искать игнила огненного дракона, который вырастил его. Чувствует мое сердце, не нашел он никого. Ну что, не ждали? Прокричал он, открывая дверь с ноги. Я ухмыльнулся, видя, как всегда, энергичного парня. Как поиски? Спросил кто-то из сагильдийцев. Мое же внимание привлекла не вмиг начавшаяся потасовка, а девушка, которая с чемоданом стояла около входа. От нее исходил странный запах. Я, не спускаясь с балки, стал с любопытством оглядывать ее. «Привет, ты новенькая?» – спросила Мира, подойдя к ней. Девушка застенчиво улыбнулась и кивнула. «Да, я хотела бы вступить. Меня зовут Люси», – сказала она приятным голосом, а затем указала на кучу дерущихся тел и прикрыла рот ладошкой. «Их не надо разнять, такое здесь случается часто», – пожала плечами Мира и улыбнулась. Да и весело же, в это время драка начала набирать обороты. Я подумывал разнять их, но, когда даже мне, сидящему на балке, прилетело в нос стулом, с рыком кинулся в самую гущу, раздавая направо и налево щедрые подзатыльники. Меня не часто втягивали в драки, но иногда и я не удерживался от того, чтобы присоединиться к потасовке. Нужно было налаживать отношения с людьми, да, Люси почему-то вскрикнула. Кажется, Грей попросил одолжить ему трусы, ведь собственные с него сдернул Нацу, за что девушка профессионально двинула ему в челюсть. Вот же, мелкий эксгибиционист, а у Люси удар что надо, достали, дайте поквасить спокойно, рявкнула Кана, доставая карты, и будто по команде все начали активировать заклинания. Я тут же подпрыгнул и, оттолкнувшись от перил на втором этаже, влез обратно на балку. Призвав лук, я стал наблюдать, будет ли эта драка продолжаться или же все закончат на этом. Редко когда доходило до магии, но сегодня все не на шутку разошлись. Угомонить бы их, да без Эльзы трудно будет. Вот кто мог одним взглядом всех утихомирить. В глазах сагильдийцев я имел не такой авторитет, как она. А ну тихо, взревел знакомый голос, и я вмиг убрал лук, будто и вовсе не доставал его. Внизу все замерли, кто как, и только Нацу продолжал задираться и полыхать огнем. Я только хотел крикнуть ему, чтобы прекратил, но Макаров просто наступил на него, гася, как окурок. Я приложил ладонь к лицу в известном жесте и удобнее устроился на излюбленной балке. Можно было считать драку оконченной. Больше ничего примечательного не было. Мастер, конечно, как всегда принес кучу жалоб из совета магов, но мы их, как и всегда, проигнорировали. Хвост феи ходил по лезвию ножа, посылая всех в далекое пешее путешествие, однако гильдию не могли распустить из-за высокого процента выполненных заказов. Такие дела. Однако на месте мастера я все же был бы осторожен, хотя это были только мои мысли. Когда я уже собирался идти домой, прилетела небольшая птичка-посланница, у которой в лапках был конверт. Мастер некоторое время вчитывался в письмо, а затем бросил взгляд под потолок. Я тут же спрыгнул, приподняв вопросительно бровь. «Срочное задание. Как раз в твоем духе», — сказал мастер, передавая мне заказ. Я бегло вчитался в него. Темная гильдия Клык Вурдалака захватила торговую гильдию в соседнем городе. Мне нужно тихо проникнуть туда и повязать всех, пока армия отвлекает внимание, пытаясь зайти в лоб. «Ясно. Беру», — кивнул я, набрасывая капюшон на голову. «Снова срочное задание?» — спросил Нацу, когда я уже почти сорвался с места. Я только кивнул, бегло проверяя, все ли на месте. Рюкзак для таких случаев всегда мирно покоился на одной из балок. «Будь осторожен», — улыбнулся парень. «Принесу сувенир», — пообещал я и побежал. Вслед мне донесся обрывок разговора Люси и Нацу. «Срочное задание? Неужели Бел так силен, чтобы одолеть целую темную гильдию? Да, он ведь волшебник С-класса». Глава 7. Колыбельная Эделиара. До нужного города я добрался быстро, благо нашелся у гильдии свободный скакун. Я оставил его на попечении местной гильдии, а сам отправился к захваченному зданию. Ночь уже спустилась на город, а потому скрыться в тенях и подойти вплотную к месту происшествия оказалось довольно просто. Вот только дальше все было освещено лакримами, да и в торговой гильдии недостатка в свете не наблюдалось. Я хмуро оглядел здание, намечая пути проникновения и сетуя на то, что по всей видимости не удастся провернуть операцию тихо. Даже если я смог бы найти точку входа, невозможно было избежать контакта с врагом, когда торговая гильдия сияла, как новогодняя елка. Правда, можно было значительно сократить численность противников, и эта мысль вызвала хищную усмешку. Я выбрал один из планов по проникновению и забрался на крышу соседнего с гильдией дома, а затем, когда удостоверился, что никто не заметит, перепрыгнул, тут же проникая через окно. Как и рассчитывал, я попал в подсобку, единственное относительно темное место. Так как в руках темных оказались заложники, нельзя было медлить, необходимо было их спасти, причем быстро и четко. Я осторожно приоткрыл дверь, выглядывая в коридор и замечая пару захватчиков. Как только они поравнялись с дверью, я резко открыл ее и затащил их, мысленно радуясь, что она открывалась внутрь. Мне хватило пары секунд, чтобы двинуть обоим магам ребром ладони по шее. Они тут же свалились на пол. Я быстро связал их, заткнул рты тряпками и снова выглянул, но коридор был пуст. Похоже, основные силы захватчиков базировались в зале с заложниками, а потому мне предстояло сперва снять часовых, а затем уже заниматься остальными. Кивнув самому себе, я медленно пошел вперед, держа наготове лук с моей новой стрелой. Долгое время изучая местные травы, я в итоге научился на их основе создавать отравленные наконечники и теперь частенько использовал парализующие стрелы. Именно одной из них я выстрелил, когда заметил впереди одинокого часового. Тот начал заваливаться, но мне удалось быстро приблизиться к нему и подхватить, не позволив наделать шуму. Через пару минут он тоже оказался связанным и с тряпкой во рту. Постепенно я стал продвигаться дальше, снимая часовых удивительно легко, и вскоре вся подсобка оказалась забита бессознательными телами. Осталось самое сложное. Нужно было быстро вынести оставшихся волшебников, причем так, чтобы они не успели унести деньги или навредить кому-либо. Я тихо выдохнул, пробираясь по потолочным балкам над членами темной гильдии. Внизу большая часть волшебников была занята тем, что заканчивала расфасовывать деньги по мешкам. У меня оставалось пара минут до того, как они должны были начать использовать заложников, чтобы безнаказанно уйти. Нужно было действовать, причем быстро. «Стрела света», – прошептал я, натягивая тетиву. В следующий миг, когда стрела вонзилась в пол, всех, кто был внизу, ослепило. До того, как ее действие закончилось, я безостановочно натягивал тетиву, вынося одного противника за другим. Затем выпустил еще такую же и прыгнул в основательно поредевшие ряды вурдалаков. Теперь я метался между ними, быстро вырубая отравленным кинжалом. Он всего один. Убить его. Взревели рядом со мной, но я точным ударом отправил волшебника в отключку. Вновь достав лук, я выпустил три стрелы подряд, и последние противники рухнули на пол. Задание выдалось не таким сложным, как казалось изначально, а потому я убрал Мамору в пространственный карман и обернулся на связанных людей. Они испуганно замычали, не зная, чего ожидать, но после того, как я показал метку гильдии, ощутимо расслабились. Я освободил несколько человек, которые от счастья едва не бросились мне на шею, и велел им освобождать остальных. Сам вышел, чтобы сообщить армии об успешном выполнении задания и получить обещанную плату. Командира отряда удалось найти почти сразу. «Твоя награда, маг», — сказал крепкий мужчина в латах и с шикарными усами. «Оплата срочного задания составила 3 миллиона, что весьма порадовало меня. Не знаете, почему они решились на захват заложников?» — спросил я, убирая кошель с наградой. «Слышал, среди темных гильдий прошла какая-то новость. Вроде кто-то новый собирает дань, имея на руках сильное оружие», — протянул рыцарь. Я на эту новость только выгнул бровь, да хмыкнул. Надо было узнать, кто там решил теперь верховодить, не хватало еще, чтобы и другие побежали вот так дань добывать. Главным вопросом тут становилось следующее. Была ли гильдия дочерней одной из сынов отчизны или же пыталась быть самостоятельной? Впрочем, Кейка наверняка уже была в курсе событий. Ясно. Осторожнее с ними, на прощание сказал я и направился к местной гильдии за своим скакуном. Так точно, гаркнул вояка. К своему удивлению, я смог покинуть город лишь через несколько дней. У главы города поднакопились задания, которые он радостно мне всучил, потрясая кошельком с наградой. Я закатил глаза, но ворох заданий принял. Оказалось, что лесные чудища, вулканы, совсем распоясались, и их нужно было отогнать от города. Потом выяснилось, что где-то здесь скрывался известный вор и неплохо было бы его поймать. После мне поручили охрану местного мероприятия и еще пару мелких контрактов. В итоге, я смог уйти домой только через 4 дня, и когда прибыл, то ощутил, что привычный бедлам, царивший в гильдии, согрел сердце. Только я собрался забраться на любимую балку и подремать, как меня окликнул мастер. Начал он с того, что поздравил с выполнением всех тех заданий, а затем перешел к сути. Скоро состоится собрание мастеров гильдии. Обычно меня туда сопровождала Ильза, но она прислала весточку, что задержится. «Поедешь со мной?» – спросил он с улыбкой. «Зачем вам сопровождение?» – протянул я почти несчастно. «Вы сами кого угодно сопроводите на тот свет». Мастер громко рассмеялся каламбуру, но покачал головой. Рядом хихикнула Мира, а ко мне сзади подошел Нацу. Он сунул свой любопытный нос в наш разговор, за что тут же получил от меня по лбу. «За что?» – обиженно воскликнул он. «Не лезь в разговор взрослых», – наставительно сказал я, но почуял неладное, когда меня просканировали взглядом буквально все, кто был рядом. Я тут подумала, начало Мира, откладывая в сторону стакан, который протирала. «А ведь ты совсем не изменился за 2 года. Сколько тебе вообще лет, Бел?» «Ага, мне тоже интересно», – вторил ей Нацу, а я задумался. «Вообще, я сразу сказал, что день рождения терпеть не могу, поэтому его никогда не праздновал. Так сложилось, что он выпал на мое пребывание в лаборатории, и профессор как-то узнал о нем. В честь этого там надо мной провели какой-то жуткий опыт, после которого я даже есть сам не мог почти 2 недели. Примерно в это же время случилось кое-что еще, о чем я категорически не хотел вспоминать. Меня до сих пор мутит от того, что там происходило. Я старался не думать вовсе об этом, но если припомнить, не вдаваясь в подробности, то меня похитили, когда мне было 21, плюс 2,5 года здесь. «Мне 23, сказал я, чуть поморщившись. «А выглядишь лет на 18, воскликнула Мира, с удивлением смотря на меня. Даже мастер приподнял брови и перестал хлебать бухло. «Я немало пережил голос снова чуть дрогнул, но я попытался как можно беззаботнее закончить, так что возможно им как-то удалось замедлить мой процесс старения или вроде того, а может, так случилось из-за перестройки тела Вейтериаса, но об этом лучше было промолчать, даже не знаю, круто это или жутко», пробормотала прошедшая мимо Люси. Я на это лишь пожал плечами и снова обернулся к мастеру. «Так зачем вам сопровождение, собрание мастеров? Это не только обсуждение недавних событий и укрепление отношений между гильдиями, но и еще один повод побухать», — перебил мастера Нацу и тут же отбежал, уклоняясь от моего подзатыльника. «КХМ», — скрыл смех Макаров и продолжил, — «но еще и негласный повод прихвастнуть своими детишками, так что каждый должен привести хотя бы одного из своих». «Понял», — вздохнул я, бросая тоскливый взгляд на любимую балку. «Во сколько отправляемся?» «Встречаемся в 6 утра на вокзале». «Так точно», — безрадостно протянул я. В назначенное время я стоял на вокзале, ожидая мастера. Зевая во весь рот, я заметил, как Эльза со скоростью ветра проносится мимо, не увидев меня. Я даже не успел ее окликнуть. Пожав плечами, поприветствовал подошедшего мастера, и мы направились в клевер. Дорога прошла спокойно, я даже смог поспать, пока мы добирались. Затем, когда зал собрания мастеров стал наполняться, меня бесконечно представлял мастер своим дружкам-старичкам. Он так нахваливал меня, что я попытался вспомнить, надел ли сегодня булавочку. «Сглазит еще, старый хрыч». Все шло спокойно и буднично. Мастера перемывали косточки совету магов, обсуждали сплетни, пока мы, их сопровождающие, коротали время в соседнем зале. В основном, как ни странно, играли в карты и просто болтали. Большинство волшебников сопровождающих были не слишком сильными и пошли скорее потому, что больше некому было. Лишь Макаров любил прихвастнуть и таскал с собой Эльзу, которая одним своим видом внушала уважение. Я же сперва не так впечатлил публику, но когда мастер произнес мое прозвище, которое с недавних пор стало на слуху, меня тут же обступили со всех сторон и шагу не давали. «Полуночный стрелок», так меня прозвали. «Мило, конечно, но могли бы и более пафосно. Вон Эльза вообще Титания, так чем я хуже? Хотя чего греха таить, получить любое прозвище, было уже круто, каким бы оно ни оказалось. К восходу луны я покинул здание и забрался на крышу, наслаждаясь спокойствием ночи. Одним глазом приглядывал за мастером, читающим эротический журнальчик, но внезапно все изменилось. Я почувствовал запах Нацу, Хэппи, Эльзы, Грея и Люси. А затем посреди леса вдруг появился демон книги Зерефа. Я едва не свалился с крыши, когда увидел его. Какого черта? Что происходит? Я спрыгнул с крыши и подбежал к мастеру, который взирал на все так спокойно, будто словил дзын или накатился старичками. Эльза, Нацу и Грей уже бросились в бой с колыбельной, одним из слабейших демонов господина, а Люси со страхом наблюдала за ними. Сила колыбельной заключалась в том, что она была способна убивать всех, кто услышит ее песню вне зависимости от силы волшебника. Загвоздка была в том, что для песни ей нужно было накопить достаточное количество магии, и чем сильнее были ее противники, тем дольше она не могла петь. Учитывая мощь господина Зерефа, колыбельная могла собираться с силами пару сотен лет и в итоге так и не убить его. Неудивительно, что она была одним из слабейших его творений. Вообще, насколько я помню, она была надежно запечатана и спрятана советом магов. Однако эти глупцы все-таки позволили ее выкрасть, и сейчас она могла разнести все здесь и убить нас. Убить Нацу, Энда, которого я должен защищать. Ну нет, ей конец. Нужно одолеть колыбельную. Остальное потом объясним, крикнула мне Люси, на миг отвлекаясь от созерцания того, как Грей колдует ледяные копья. Я кивнул и сорвался с места, призывая лук и выпуская первую разрывную стрелу. Она угодила в морду демона, на миг скрыв Нацу, который со всей силы двинул колыбельную своей магией. Рев дракона, который теперь всегда попадал в цель, нанес ей вред, но не такой, на который я рассчитывал. Все-таки Нацу пока не дотягивал до демонического уровня, нужно было как-то ускорить его развитие. Рядом с парнем летала Эльза, отсекая от колыбельной большие куски древесины, из которой состояло ее тело. Снизу льдом страховал Грей, уже не раз спасавший зрителей от шальных атак и обломков тела демона. Я подбежал ближе и выпустил две стрелы разом, которые разорвались при попадании в плечи чудовища. Колыбельная пошатнулась от ударной волны, но удержалась в вертикальном положении. Это жалкое создание даже не представляло, на кого подняло руку. Здесь сам Энд, и хотя она не могла этого ни от кого узнать, я все равно разозлился. Выпуская стрелу за стрелой, я наносил ей все больше урона. Стрелы взрывались с такой силой, будто были по меньшей мере бомбами, а рядом не прекращали атаки остальные. Однако все изменилось, когда колыбельная начала бить сильнее. Она выпустила из пасти луч темной магии, который разнес целую гору позади меня. Я успел отпрыгнуть в сторону, на несколько мгновений теряясь в тенях. Остальные немного растерялись, ведь отразить такой удар было под силу очень немногим. Если она выстрелит в мастеров, быть беде. Нужно было действовать, и времени на раздумья не было. Выпрыгнув, я зацепился за лапу колыбельной и, убрав лук, стал быстро взбираться выше, используя звериную суть. Рядом что-то крикнула Эльза, но ей пришлось спешно отступать, так как демон едва не задел ее. Достигнув головы монстра как раз тогда, когда колыбельная вознамерилась спеть, я подпрыгнул к тому месту, где должно было быть ее лицо. Нужно было показать, кто тут сильнейший демон, пока она не натворила дел. Прикрываясь ее магией, я отпустил на миг свою суть, сверкнув гневным взглядом Белера. Колыбельная дернулась, а в ее пустых глазах мелькнуло понимание вперемешку со страхом, и я тут же всадил ей в морду две стрелы. От этого тут же образовалась внушительная дыра в районе щеки. Смотрите, они наделали в ней столько дырок, что нужный звук не выходит. По-своему истолковал заминку демона Хэппи, когда колыбельная сделала вид, будто не смогла спеть. Насколько я помнил рассказы Мартгера, песнь демона не зависела от ее физического состояния. Ей нужно было только пожелать и активировать заклинание, чтобы все вокруг нее погибли. Я ловко спрыгнул на землю, полностью скрывая свою суть, и натянул тетиву. Рядом кивнула Эльза, поднимая клинок. Нацу и Грей весело ухмыльнулись, будто не бились с демоном книги Зерефа, а участвовали в обычной потасовке. «Заканчиваем», — скомандовал я, посылая три разрывные стрелы. В тот же миг остальные ударили со всей силы. Последний удар нанес Нацу, использовав огромный огненный шар. Колыбельную разнесло в клочья. Она была повержена и снова стала лишь жуткой флейтой, которую я от души пнул, а затем перевел усталый взгляд на сагильдийцев. «Какого черта, парни?» — воскликнул я, оборачиваясь. «Я-то думал, смогу отдохнуть, а тут аж демон книги Зерефа нарисовался. Поясните, что вообще произошло?» Ко мне тут же подбежала Люси, быстро пересказывая прошедшие события. Она явно нервничала, возможно, потому что я немножечко злился, а оттого скалил клыки. После срочного задания и еще кучи мелких поручений я был вынужден рано вставать и тащиться на собрание мастеров, а теперь еще и сражаться с колыбельной. Я уже почти неделю нормально не был дома, хотелось в кровати поесть то, что осталось в магическом варианте холодильника, но приходилось выслушивать, что произошло, пока я сопровождал мастера. В итоге оказалось, что темная гильдия «Леденящий лес» смогла выкрасть колыбельную и снять с нее печать. Их целью было убить всех наших мастеров, сыграв здесь. Однако на их пути внезапно нарисовалась эта веселая компания под предводительством Эльзы. Они повязали всех в «Леденящем лесу», вздумавшему захватить железнодорожную станцию, которая единственная вела сюда, по пути от души врезали сильнейшему ее члену Эригору, ну, а напоследок грохнули таки освободившуюся колыбельную с моей помощью. Молодцы. Я потер переносицу, выслушав рассказ Люси. Затем погладил Хэппи, устало примостившегося у меня на голове, и обернулся к мастеру, который почему-то застыл изваянием, хотя еще пару секунд назад горделиво говорил всем что-то вроде «Это мои детишки». На его лице была дикая смесь из отчаяния, ужаса и печали. Проследив за его взглядом, я едва удержал челюсть от страстного поцелуя с землей. Зал собрания уничтожен. Закричали остальные мастера в ужасе. И пары гор не хватает, вставил 5 копеек Хэппи. Я быстро схватил за руки Нацу и Грея и стал тихо-тихо пятиться к лесу. Мой маневр заметила Эльза и, подхватив мастера с Люси, двинула следом. Через пару секунд мы уже спешно ретировались в сторону леса, а вслед нам неслись угрозы и проклятия. Кажется, мы чуток перестарались. Против воли на лицо выплывала улыбка от абсурда того, что мы только что сотворили. Рядом хихикала Люси и откровенно ржали над Су с Греем. Даже мастер позволил себе пару смешков до того, как стал мысленно подсчитывать убытки. Только Эльза сохраняла хладнокровие, но я чувствовал, что она едва сдерживается, чтобы тоже не рассмеяться. Ладно, это был довольно веселый поход. Дома отдохну. В гильдию мы вернулись намного позже, чем рассчитывали, так как умудрились заблудиться и плутали по какой-то изрытой карьерами местности без капли воды и крошки еды. Мое приподнятое настроение стремительно приближалось к отметке. Уничтожить все и замести следы, однако я мужественно сдерживался. Рядом в унисон мне ныла Люси. Парни устроили оркестр из урчащих животов. Когда же нам удалось наконец выбраться, я не мог нарадоваться дома наличию еды и ванной. За эти 2 года мне удалось научиться сносно готовить и даже припомнить пару рецептов, которые когда-то рассказывала мама, поэтому в холодильнике ждали пельмени. Я приговорил их за один присест и довольный поплелся в ванную, к горячей воде и мылу. В конечном итоге, я на несколько дней пропал из поля зрения хвоста феи, отсыпаясь и отмываясь от дорожной пыли. Даже в Тартар наведывался всего 2 раза, но демоны восприняли это абсолютно спокойно. К тому же, я нашел занятную книгу по местным ядам, а потому не вылезал из своего убежища, пытаясь создать новые стрелы. Получалось не очень, но я старался. Пару раз заглядывала Эльза, чтобы убедиться, что я тут не помер от голода или еще чего. Через день приходил на Цу поесть на халяву и просто поболтать. От этого каждый раз теплело на душе. Какими делами я не занимался бы, все откладывал, когда в окне появлялись 2 улыбающиеся физиономии, на Цу и Хэппи. Однако в какой-то момент они сказали, что уходят на задание, поэтому в ближайшее время их можно было не ждать. Я только пожал плечами и пожелал удачи, даже ничего не спросив про миссию. Как выяснилось, зря. Где-то дней через 5 с нашего возвращения из клевера ко мне ворвалась Эльза с таким взглядом, что я чисто инстинктивно рыбкой нырнул за диван и выглядывал уже оттуда. «Эти идиоты», — сжимая кулак, прошипела она, гневно смотря перед собой. «Какие именно?» — уточнил я, но сразу понял, что тут точно не обошлось без Нацу. Нацу, Грей, Люси и Хэппи стащили задание высшей сложности и отправились одни. Гаркнула она так, что окна задрожали. Я на миг замер, осознавая, а затем по уровню гнева сравнялся с ней. В миг прорезались клыки, а глаза изменили цвет на изумрудный. Я быстро схватил рюкзак, бросая в него все необходимое. «Когда они ушли?» — спросил я, уже через несколько минут покидая дом вместе с Эльзой. И кому из них в голову пришла эта гениальная мысль? Они же совсем не готовы к таким заданиям. Пару дней назад их цель на острове Галуна — волшебница дернула плечом на мой последний вопрос. «Черт, я помню это задание», – прошипел я, а затем от души пнул лежащий на дороге камень. Он тут же пробил насквозь деревце, которому не посчастливилось расти на этой траектории. «Вот дурни». Эльза согласно кивнула и потерла подбородок, очевидно думая, где бы взять корабль. На наше счастье мимо Магнолии проплывало пиратское судно, которое мы, недолго думая, взяли на абордаж. Странные там были пираты, но выбирать не приходилось. Я даже лук не доставал, вырубая всех в рукопашную, пока Эльза раздавала пинки направо и налево, и в итоге эта садомазопиратская команда признала ее сеструхой, а меня нарекли лаконичным бро. Похоже, их реально вставляло от того, как мы их раскидывали по палубе. Даже дрожь брала от того факта, что нам попались именно они. Впрочем, никто, кроме такой полоумной команды, не отправился бы на проклятый остров Галуна. Насколько я знал, там обитали демоны, однако они не были этериасами и не имели отношения к господину. Однажды я уже бывал там, буквально на пару часов заглянул перед рассветом, не показываясь местным на глаза. Через несколько часов мы уже полным ходом плыли к острову Галуна, и я стоял на носу корабля, высматривая этих идиотов, решившихся нарушить правила мастера. Хотя дело было даже не в том, насколько глупо они поступили, а в том, что подвергли себя смертельной опасности. Больше всего меня разочаровал Нацу, которого я несколько раз брал на задание высшей сложности, где он должен был осознать риски и набраться опыта. Вот только, похоже, ничего не усвоил. Особенно печально было, что он не вспомнил ни о кладбище при соборе сердца, ни даже о Лисанне, которая погибла, сражаясь плечом к плечу со старшей волшебницей. Мастер ведь не просто так запрещал брать задания высшей сложности, там необходима была особая подготовка и соответствующая поддержка. Мне казалось, уж Люси с Грием были достаточно разумны, чтобы это понимать. Однако, как видно, я ошибся, а потому уже начал планировать, как накажу их и кто будет первым. На самом деле, давно было пора заняться воспитанием юного Этериаса, что тоже могло считаться моим долгом. Остальных же можно было оставить на Эльзу. Как только корабль подплыл к острову, я спрыгнул в лодку и вместе с Эльзой поплыл к берегу. Как только мы достигли его, я выпрыгнул и прислушался. Нос еще не адаптировался к новой местности, а потому запахи различать у меня пока не получалось, зато легко удалось различить звуки сражения. Слышу голоса Люси и Хэппи, они там, я указал влево, пытаясь найти остальных. Где-то вдали слышался страшный грохот, и даже думать не надо было, кто являлся его источником. Я найду Нацу. Уверен, он сейчас творит какую-нибудь глупость. Грея не слышу. Я пойду за Люси, затем в местное поселение. Наверняка они знают, где эти балбесы. Я кивнул и медленно выдохнул, призывая лук и усмиряя гнев. При стрельбе он мог только помешать, уменьшая вероятность попадания в цель, а это было очень плохо на острове, полном демонов. Эльза призвала меч и сорвалась влево на поиски Люси, а я направился к чаще. Внимательно прислушиваясь ко всем звукам, я шел вперед, прямо к странной пирамиде, откуда доносился грохот. Рядом никого не было, но повсюду чувствовалась магия огромной силы, и что-то тянуло меня к той пирамиде, но я никак не мог понять, что именно. Я будто снова оказался на острове Небесного Волка и ждал встречи с господином Зерефом. Это было странно, ведь я проверял это место, и никого из Этериасов тут не было. Воспоминание о прошлом посещении острова вертелось в голове до тех пор, пока я не добрался до пирамиды. Очень тонко стал ощущаться будто знакомый запах, и я, бросив быстрый взгляд на лестницу внутри этого странного и будто египетского строения, побежал вниз. Чем ниже спускался, тем сильнее становился запах, пока наконец я не достиг огромной пещеры. В ее центре стоял гигантский запечатанный во льду демон. Дилиара, вдруг понял я, это был один из Этериасов, созданных господином Зерефом. Но в прошлый раз, когда я пробыл тут гораздо дольше, ничего подобного ощутить не удалось. Быть может, это потому, что печать постепенно спадала, и сила демона начинала выплескиваться в воздух. К сожалению, ответа на этот вопрос не было, зато возник еще один. Что мне нужно было делать теперь, когда я нашел одного из творений господина? Связаться с Мартгером или освободить своими силами? Хорошенько подумать над этим мне не дали. Пока я осматривал лед и пробовал огненные стрелы, чтобы быстрее распечатать его, наступили сумерки. Краем уха я слышал звуки битвы, что началась и недалеко от пирамиды, и внутри нее, однако просто не мог уйти, и все бродил, создавая новые стрелы, пока в какой-то момент на потолке не засиял огромный магический круг. В тот же миг сиреневый свет обрушился на Дилиару, и лед стал стремительно таять. Я отпрыгнул в сторону и в недоумении осмотрел неизвестное заклинание, убрав стрелы и лук. Я так увлекся этим, что едва не пропустил появление в пещере Нацу и какого-то старика, пахнущего женскими духами. Старушка, или все-таки это было волшебство маскировки? Парень сначала даже не заметил меня, так как я по привычке оставался в тени и самозабвенно пытался поймать вертлявого противника. Когда ему по лбу прилетело в десятый раз, я решил вмешаться. Наложив стрелу на тетиву, выстрелил, мгновенно разбивая оружие врага в виде сферы. Однако осколки тут же соединились вновь. Ясно, это утраченное волшебство. Ковчег времени, верно? Я вышел на свет и снова натянул тетиву. По вытянувшейся нижней половине лица старика и его удивленному хохоу, я понял, что угадал верно. Я читал об этой магии. Она воздействует на все, кроме людей. Нацу, бей, я прикрою. Понял, Бел, парень широко улыбнулся и, кажется, даже не подумал, откуда я тут взялся. Единственное, он наверняка решил, что ему пока сойдет с рук все, что он натворил. Что же, он прав. Пока что я не собирался его ругать, ведь рядом стоял Дилера, который вот-вот должен бы освободиться. Но потом, тысяча стрел, гаркнул я, отпуская тетиву. В воздух взвелась одна стрела, которая разделилась на две, они, на четыре, те, на восемь и так далее. Спустя пару секунд на старика обрушился целый град стрел, и ему пришлось спешно отступить. Сфера не успевала восстанавливаться, а самого его вскоре настиг удар Нацу. Старик отлетел и с силой впечатался в пол, оставив там небольшой кратер. Вот только этого удара оказалось мало, чтобы вырубить его, и мы с Нацу с удивлением пронаблюдали, как этот старик подскакивает и живо удирает от нас. Парень попытался догнать его, но лед Дилиары стал трескаться активнее, и его магия бурным потоком вырвалась на свободу. Меня едва не снесло ею и тем, сколько боли в ней было. Казалось, демон был запечатан долгие годы, в течение которых из него высасывали жизнь. Это было просто ужасно. «Вам не одолеть его, Дилиара возродится», — вдруг сзади послышался тихий голос, но в нем было столько убежденности, что она больше напоминала одержимость. Беловолосый парень, явно проигравший свою битву, едва полз с маниакальным стремлением достичь демона. «Только я смогу одолеть того, кого не смогла победить Ул», — я хмыкнул, разглядывая новоприбывшего. Вслед за ним появился Игрей, которому тоже изрядно досталось, однако в его глазах была решимость, он хотел защитить всех нас. Я прикрыл глаза и чуть вытянул руки вперед, убрав лук за спину. «Если нам придется сражаться с Дилиарой, лучше было сразу создать стрелу, которая погрузит его в сон или паралич. Мне вовсе не хотелось его убивать, да и я не был уверен, что смогу сделать это до того, как он всех тут перебьет. Надо было все-таки позвать Мардгера, однако теперь, когда прибыло стольких свидетелей, это стало невозможным. Однако вместо того, чтобы жалеть об этом, я сосредоточился на стреле, в которую нужно было вложить столько сил, чтобы суметь пробить защиту демона. Невольно вспомнилась ночь, когда погибла Лисанна, но я тут же погнал воспоминания прочь. Нужно было сосредоточиться, сконцентрироваться, создать стрелу мертвого сна. В это же время Грей вырубил того парня, Леона, как он его назвал, и лед, сковывающий Дилиару, почти полностью обратился водой. Демон зашевелился и рыкнул так громко, что затряслись стены. Все закрыли уши, а я едва не оборвал создание стрелы. «У нас нет выбора, я сколдую ледяной гроб». Как только рев смолк, я услышал слова Грея. Потому, как судорожно вздохнул Нацу, стало понятно, что с этим заклинанием что-то было не так. Где-то на границе слышимости до меня донеслись шаги Эльзы и Люси, они тоже спешили сюда. Вот только я знал, что они не успеют, Дилиара освободиться раньше, а моя стрела еще была не готова. «Я остановил тебя тогда не для того, чтобы ты помер здесь», — серьезно сказал Нацу. Вокруг Грея засияли магические круги и повеяло холодом, но юный Этериас, не дрогнув, выступил перед Дилиарой, который окинул нас пустым взглядом и замахнулся. «Если охота на тот свет, так пожалуйста», — я буквально в замедленной съемке видел, как парень начинает колдовать крушащий кулак дракона, а Дилиара направляет на него атаку гигантской лапы. У меня сердце ухнуло в пятки от безрассудства этого поступка, я прервал создание стрелы и бросился к Нацу, надеясь успеть перехватить. «Но не сдавайся так просто, Нацу, назад, придурок!» — заорал я, отталкивая его и принимая кулак Дилиары на блок. «Бел!» — воскликнул парень в унисон с Греем, а я чуть присел под тяжестью удара. В следующий миг, громко рыкнув, я перенес тяжесть удара демона на одну руку, а в другой создал электрическую стрелу, которую тут же всадил в его лапу. Дилиару сотрясло от мощи заряда, которым я его приголубил, но этого явно было мало. Нацу, рев дракона, живо! Гаркнул я так, что парень подпрыгнул. Через секунду он уже сколдовал заклинание, которое, к моему удивлению, пробило грудь Делиары насквозь. От моей стрелы его тело и вовсе потрескалось и стало разрушаться. Волшебство демона исчезало, оно буквально разлеталось во все стороны. Я невольно хмыкнул, осознавая, что грохнул уже второго Итериаса господина. Надеюсь, Мартгир не будет сильно ругать меня, и Лами сможет восстановить его. Бел, как тебе? Горделиво спросил Нацу, подбежав ко мне, когда Делиара был полностью уничтожен. Я медленно выдохнул и так взглянул на обоих парней, что они синхронно вздрогнули и попятились, несмотря на раны. Ой, вдруг выдал Нацу. А что ты вообще тут делаешь? Я пришел, чтобы вернуть вас в гильдию, дурни, сказал я, сложив руки на груди и смотря на парней уничижительным взглядом. Вы будете наказаны. А может не надо? Попытался беззаботно улыбнуться Нацу и хлопнуть меня по плечу, но я тут же перехватил его руку и заломил ее. Захотелось надавать ему по заднице ремнем, как провинившемуся ребенку, но меня остановило только то, что здесь было не самое подходящее для этого место. Парень взвыл в хватке, а я метнул гневный взгляд в Грея, который тут же бухнулся на колени, как примерный мальчик. Сзади подбежали Эльза, Люси и Хэппи. Девушка с кошаком вмиг присоединилась к Грею, а Нацу продолжал стенать в болевом захвате. «Читать вам морали мы будем позже», — вдруг сказала Эльза, а я тяжело вздохнул, когда она положила руку мне на плечо. Я убрал клыки и когти, принимая человеческий вид под облегченный стон сагильдийцев. «Мы не можем посрамить честь гильдии, поэтому закончим задание, но нам велели уничтожить Луну», — слабо сказала Люси, опасливо поглядывая на волшебницу. «Знаю», — просто кинула Эльза и улыбнулась. «Мы так и сделаем». «Чего?» — заорали все разом, даже я, не понимая, что она задумала. «Пока мы шли в местное поселение, мне рассказали о здешних и том, что было. Оказалось, что задание выдал глава деревни, который был искренне уверен в неком проклятии Луны, а потому просил уничтожить ее. Каждый день с ее восходом все жители деревни обращались в демонов, а с первыми лучами солнца снова становились людьми. Это происходило с тех пор, как 3 года назад здесь впервые засияла сиреневая луна. С другой же стороны пошел рассказ о Леоне и его приспешниках. Это все были те, чьи дома Делиара уничтожил много лет назад. В числе этих несчастных был и Грей. Он вместе с Леоном обучался магии ледяного созидания у женщины по имени Ул. Когда же она не смогла одолеть демона, а лишь запечатала его ценой собственной жизни, обратив свое тело в лед, Леон вознамерился растопить Делиару. Он считал, что если победит того, кого не смогла Ул, то превзойдет ее. Это стало его навязчивой идеей, и на протяжении 3 лет он каждую ночь здесь проводил ритуал лунной капли, единственное волшебство, способное растопить ледяной гроб. Оно действительно сработало, однако лед Ул на протяжении всех этих лет высасывал жизнь из демона. Мы смогли увидеть лишь последние мгновения. Теперь же нам предстояло как-то снять проклятие с жителей деревни. Они все просили нас уничтожить Луну, но я никак не мог понять, как Эльза собралась добить до спутника Земли. В голову лезли навязчивые мысли, что в этом мире космическое пространство и его законы были другими. Хотя с гравитацией и прочим все было почти так же, как в прошлом мире, но кто его знает. Хотя если бы вдруг выяснилось, что Луна на самом деле являлась огромным камнем, дрейфующей в верхних слоях атмосферы, наплевав на все законы физики, я бы этого не пережил. Особенно после стольких пар физики в универе. Тут и так каждый волшебник без особого напряга нарушал все привычные мне законы, и голова знатно кипела первый год. К счастью, затем удалось просто привыкнуть. «Мы уничтожим Луну», — зычно крикнула Эльза, когда мы вернулись в деревню, в которой устроили к нашему приходу пирушку. Выпивка лилась рекой, и в какой-то момент волшебница встала и махнула рукой Нацу. «Идем, поможешь мне, Бел?» Она кинула на меня взгляд, но я только покачал головой. Я пас, взгляд против воли обратился к Луне, не заставляя меня подвергать сомнению все, что я знаю о небе. Эльза легко улыбнулась и забралась на небольшую башню, где перевооружилась в доспех, усиливающий мощность броска копья. Нацу должен был со всей силы ударить основание ее оружия, чтобы придать мощности и скорости полета. Я же только со все большим шоком наблюдал за их приготовлениями. Рядом со мной в ужасе смотрела на происходящее Люси. Грей же с Хэппи просто тихо охреневали в сторонке. «Готов?» — спросила Эльза Нацу, на что тот кивнул. «Тогда поехали». «Да ну!» воскликнула Люси, когда в руках волшебницы появилось копье. В основании тут же ударил Нацу, а Эльза изо всех сил метнула его в небо. Я до последнего не верил, что у них что-то получится, но когда на Луне вдруг появилась огромная трещина, не выдержал. «Какого черта?» – заорал уже я не своим голосом, пытаясь представить, с какой силой должна была метнуть Эльза, чтобы ее копье преодолело вторую космическую скорость. Она что, полетела быстрее ракеты? Я в ужасе подсчитывал в голове скорости, когда трещина на Луне стала расползаться на небо. Вот теперь примерно стало понятно, в чем было дело. Копье не достигло спутника, оно пробило некую кристаллизировавшуюся пленку, висящую на небе. Вероятно, она появилась от испарений лунной капли, и именно от нее местные жители оказались прокляты. Хотя это было неверно. Их не прокляли, они изначально были демонами, как я и знал, просто их память была частично повреждена. Теперь же, когда Эльза с Нацу разрушили пленку, память вернулась к ним. Луна все-таки оказалась спутником Земли, чему я больше всего обрадовался. Я счастливо ухмыльнулся, когда понял, что законам физики пока ничего не угрожает. Сзади подошел Нацу и плюхнулся рядом со мной за стол. Я тут же метнул в него предупреждающий взгляд, но юный Этериас даже не вздрогнул, а только шире улыбнулся. «Бел, а может, договоримся?» — предпринял заведомо провальную попытку юный Этериас. Я потрепал его по волосам и ущипнул за ухо. «Нет, Нацу, ты будешь наказан, как и все остальные». Дружный стон отчаяния со стороны Люси и Грея был мне ответом. И все-таки прикольно, что я стал старшим волшебником. Глава 8. Призрачный владыка. Примечание к части. У меня была просто ужасный день, поэтому про главу я опять забыла. Хотела выложить еще утром, но не получилось. Извиняюсь. Приятного прочтения. Мы возвращались с острова Галуна, ведя буквально под конвоем провинившихся сагильдийцев. Эльза пристально следила, чтобы они даже не думали сбежать, а я все время развлекался, пугая их наказанием мастера. Люси тряслась, как осиновый лист. Грей шел с таким видом, будто его по возвращении в хвост феи четвертуют. Нацу же пытался сохранять присутствие духа, но по нему было видно, что еще немного и он точно попытается сбежать. Мастер всегда славился изощренными наказаниями, поэтому даже мне было не по себе, когда я думал, что может придумать этот старик. В этом плане даже наказание в виде ремня по заднице не казалось таким уж плохим. Один Хэппи был более-менее спокоен, хотя подыгрывал мне, когда я снова начинал запугивать товарищей. Кошак, наверное, думал, что его обойдет стороной участь остальных, но глубоко заблуждался. Нам прекрасно было известно, кто своровал задание, а потому одной наглой морде должно было потом прилететь персонально от меня. В свою очередь я думал о Диляре. Он оказался уничтоженным, и мне сложно было предугадать реакцию остальных Этериасов. С одной стороны, когда я завалил колыбельную, они не сильно переживали, ведь это был очень слабый демон. Однако Диляра был на порядок сильнее, возможно, он входил в очередной их план. Когда я размышлял над этим, то начинал чувствовать то же, что и Нацу с компанией, вот только огрести мог не от мастера, а от Кейки с Мартгером. Бэйрэрэр. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, полных наказаниями от старших, я стал прислушиваться к людям. Иногда среди тонны сплетен проскальзывали действительно важные новости, и мне не раз так уже удавалось подслушивать интересные факты. Вот только сейчас, когда я напряг слух, мне совсем не понравилось то, о чем велись разговоры. Они же из хвоста феи, наверное, возвращаются с задания и еще не знают. Какой ужас! Эта фраза заставила меня всерьез обеспокоиться. Народ из хвоста феи, в отличие от остальных людей, стал мне в некоторой степени дорог, и я не хотел, чтобы с сагильдийцами что-то случилось. Дело было даже не в том, что здесь состоял Нацу, просто к ним я уже привык. Рядом с ними становилось спокойнее, а вот толпы незнакомцев все еще напрягали. Мне так нравилось лежать на потолочной балке и слушать гул разговоров волшебников или следить за очередной дракой, да и задание оказалось весело выполнять, когда рядом был кто-то еще. Но все эти фразы, создавалось впечатление, что что-то случилось в гильдии. Вот только, что могло произойти за пару дней, пока нас не было. Неужели совет магов нагрянул и захотел наконец распустить нас? «Бел, ты куда?» — крикнула Люси, когда я сорвался с места в сторону гильдии. Эльза, которая тоже прислушивалась к разговорам людей, велела всем ускориться и побежала за мной. Меня гложило плохое предчувствие, которое только усилилось от того, Какие разговоры я продолжал слышать? Казалось, вся Магнолия повторяла одни и те же фразы. Хвост феи. Ужасно. Как это произошло? Что теперь с ними будет? Глубоко в душе я боялся, что случившееся с гильдией будет намного страшнее всего того, что я себе вообразил. Ни пришедший совет магов, ни предполагаемый мной распуск гильдии, ни даже уход мастера не могли бы вызвать у горожан такого неверия и беспокойства. На ум приходило лишь одно. На хвост феи напали, оставалось лишь выяснить, кто посмел это сделать. Тартар точно не стал бы, ведь я попросил их не трогать гильдию, союзу сыны отчизны мы еще не успели перебежать дорогу, а с мелкими темными гильдиями хвостатые феи справились бы и без нас. За время, затраченное на дорогу, я так и не смог найти ответы на вопросы. Кто решил атаковать нас, насколько сильно пострадали согильдийцы и какова была цель нападавших? Когда предо мной предстало здание гильдии, я просто замер, уставившись на него. Оно было разрушено. Пробив стены и крышу, из него торчали какие-то металлические столбы, и повсюду валялись осколки стекла и щепки. Я прищурился, пытаясь понять, что это было за волшебство, но начавший клокотать внутри гнев едва ли давал мыслить здраво. Будучи наполовину котом, я стал часто замечать за собой поведение этого гордого животного, в частности наложил печать собственника на понравившиеся мне вещи и места. Я оградил свою территорию не только около дома и Тартара, но и здесь. В хвосте феи были мои люди, я к ним уже привык, а потому не собирался терпеть подобного. Какого черта кто-то посмел разрушить то, что я начал считать своим? Кем был этот бессмертный, что решил, будто может приходить на мою территорию и делать, что вздумается? Прохожие старательно обходили гильдию по дуге, да и нас заодно. В округе я не заметил ни одного из наших, поэтому еще больше начал нервничать. Сзади приблизилась Эльза, подгонявшая остальных, и тоже мгновенно замерла, как статуя. Люси прижала руки ко рту, чтобы сдержать вскрик, а Грей и Нацу выглядели такими разъяренными, что я даже подумал придержать их, чтобы они тут же не сорвались искать тех, кто сделал это. Сначала нужно было разобраться, что вообще тут произошло. Да и, когда схлынула первая волна ярости, я начал чувствовать согильдийцев. Все они были где-то внутри полуразрушенного здания, а это значило, что все было не так уж плохо. Вот только ярость продолжала клокотать внутри. Хотелось бы знать, кто посмел сделать это с нашей гильдией. Прошипел я под нос, особо не надеясь на ответ. Призраки, послышался сзади тихий голос Миры. Когда мы оглянулись, девушка слабо улыбнулась, бросив печальный взгляд на здание. Пострадавшие, тут же спросила Эльза, гневно сверкая глазами. Вероятно, напали ночью. Никто не пострадал. Да как они посмели? Взревел Нацу, окутывая кулаки пламенем, но Мира так тяжело вздохнула, что даже он подрастерял запал. Девушка махнула рукой в сторону гильдии. «Вас хочет видеть мастер. За мной». Настроение на цокольном этаже, временно переоборудованном в зал гильдии, было таким же упадническим, как у Миры. Все угрюмо пили, неохотно брали задания и почти не разговаривали. Для самой шумной гильдии Фиора это было небывалое зрелище. Мастер сидел на барной стойке, опустошая кружку за кружкой. Казалось, он был конкретно под шафе, но я видел, что он лишь придуривался. Может быть, так он хотел сбавить градус напряжения в гильдии, показать, что все было не так плохо, однако я бы на его месте выбрал иной способ. «Что за дела, старик?» — сходу закричал Нацу, стоило нам подойти, и без того редкие разговоры вовсе стихли. «Успокойся», — велел мастер с пьяной улыбкой. «Невелика мощь тех, кто порушил пустую гильдию. Это лишь здание, подлатаем, и будет как новое». Эти слова были жестокими, однако я прикрыл глаза, мысленно признавая их правоту. Нельзя было допустить войну гильдий. Совет магов давно запретил подобное, причем даже между светлыми и темными гильдиями. Будь я в Тартаре, наплевал бы на все, ибо мы темные, и в тот же миг развалил призрачного владыку, не оставив там камня на камне. Однако сейчас я не был Этириасом Белиаром, перед мастером стоял просто белый с хвоста феи, который не мог пойти и уничтожить всех, кто его разозлил. Дело было даже не в том, что человеческое тело во многом уступало демоническому, а в том, что сейчас я являлся законопослушным волшебником и не мог подставить остальных. Гильдия и так стояла поперек горла у совета магов, а потому, напав первыми, мы рисковали огрести роспуск. Оставалось лишь терпеть, Однако это было почти непосильной задачей в нашей-то буйной компании. Вот и сейчас Нацу буквально взрывался от гнева. «Но это наш дом. Мы спустим им с рук то, что они сделали», — закричал он, но я быстро закрыл ему рот ладонью, не позволяя закончить. Со всех сторон послышались яростные шепотки, а настроения в гильдии были такие, что любая запальчивая речь могла спровоцировать волшебников на глупость. У нас вполне могли найтись те, кто попрет в одиночку крушить призраков, а потому нельзя было спускать глаз с самых буйноголовых. «Тишина», — громко сказал я, убирая руку с лица Нацу под его недовольно бормотание. «Мастер прав, у наших противников кишка тонка бить в открытую. Они хотят спровоцировать нас на войну гильдий. Так не пойдем же у них на поводу, верно?» — кивнула Эльза. «По одному не ходить, в драки не лезть, безопасность превыше всего». Хорошо, угрюмо протянули сагильдийцы и потянулись к выходу, чтобы уйти до заката. Нацу все еще полыхал гневом вперемешку с огнем и, кажется, готовился разразиться еще одной речью. Я резко схватил его за шею, заставив чуть пригнуться, и потащил к одному из темных углов помещения. «За начало войны следует наказание в виде распуска гильдии», — зашептал я ему на ухо. Парень резко затих под моей рукой, но я продолжил говорить. «Хвост феи не самая любимая гильдия совета. Как думаешь, на чью сторону они встанут, если мы пойдем крушить призраков, пусть даже они порушили нам здание?» Казалось, Нацу не думал об этом, когда в гневе кричал посреди зала. Ярость застилала ему глаза, как мне недавно, однако тогда, когда я смог справиться с этим сам, ему потребовался наставительный пинок. Как я и замечал, парень не был дураком, он лишь умело им прикидывался, а потому спустя миг совсем перестал вырываться. Я отпустил его и заглянул в глаза. Нацу был в ярости, но все же угрюмо кивнул. Все самое темное, почти демоническое, что было в нем, опустилось куда-то в глубину его души. Он тщательно скрыл, насколько его действительно разозлило все происходящее, выпустив наружу привычное дурачество. Я хлопнул его по плечу, когда удостоверился, что он не собирается наделать глупостей, и отошел к Эльзе, которая застыла около мастера. «Думаете, есть вероятность, что они продолжат нападение?» — спросил я, сложив руки на груди и понизив голос так, чтобы никто вокруг не расслышал слов. «Этого нельзя исключать», — сурово сказала Эльза, очевидно обсуждавшая то же самое с мастером до того, как я подошел. «Что будем делать?» Я кинул осторожный взгляд на нервных волшебников, и Эльза проследила за мной, нахмурившись. «Ждать», — мастер скинул маску пьяного дурачка и сверкнул глазами. «Проследите за тем, чтобы никто не наделал глупостей». «Сделаем», — хором ответили мы. «Ты выглядишь напряженным, что случилось?» Я скосил взгляд на Мартгера и вздохнул. Ночь уже опустилась на город, но мне не спалось. Я сидел на крыше своего дома, лениво подбрасывая в руке деревянную стрелу. Рядом стоял старший брат, который наложил на себя магию невидимости, поэтому был незаметен. Я в который раз поразился его мастерству и, хмыкнув, посмотрел на ночное небо. В кои-то веки я не спал не из-за кошмаров лаборатории. Меня не отпускало плохое предчувствие по поводу произошедшего с нашей гильдией. С призрачным владыкой у хвоста феи всегда были напряженные отношения, часто даже случались драки на заданиях, не говоря уже о вечном соперничестве мастеров. Но вот так разрушить наше здание, особо даже не таясь, это было очень смело. Если бы провели расследование, то, наверняка, обнаружили бы, что первыми напали призраки, причем без видимой причины. Именно поэтому предо мной стоял ряд вопросов. Почему они так поступили? Неужели были настолько уверены в нелюбви совета магов к нам, что решили, будто смогут избежать наказания? Или же у них была иная веская причина?